Фриц как раз был на съемках посреди шумной массовки. Он кричал, указывал, топал ногой, поднимая пыль. Из-под мышки у него торчала рукоятка кнута для верховой езды, но я ни разу не видел, чтобы Фриц им воспользовался. Камеры, три штуки, были уже практически готовы, и по мреже выстраивали статистов вдоль узкой улицы, ведущей на площадь, на которой вскоре, где-то между этим часом и рассветом, должен будет появиться Христос. Едва мы вошли, Фриц заметил нас среди всей этой суеты и махнул рукой своему секретарю. Тот подбежал к нам, и я протянул ему 5 машинописных страниц, после чего секретарь помчался обратно сквозь толпу. Я наблюдал, как Фриц листает мои бумаги, повернувшись ко мне спиной. Его голова вдруг втянулась в плечи. Прошло немало времени, прежде чем Фриц обернулся и, не встречаясь со мной взглядом, взял мегафон. Он закричал. И мгновенно воцарилась тишина. «Всем молчать! Те, кто может сесть, сядьте, остальные встаньте, как вам удобно. До наступления завтрашнего дня Христос придет и уйдет». И вот как это будет нам представляться, когда мы закончим работу и вернемся домой. Слушайте. И он стал читать страницы моего последнего эпизода, слово за словом, страница за страницей, тихим, но ясным голосом, и никто не отвернулся, никто не шаркнул ногой. Я не мог поверить, что все это происходит. Все это были мои слова о заре над морем, о чуде с рыбой, о странном бледном призраке Христа на берегу, о рыбе, разложенной на углях, что жаркими искрами разметались на ветру, об учениках, тихо слушающих, закрыв глаза, и о крови Спасителя, стекающей под шепот его прощальных слов, из раненых запястий и каплями падающей на жаровню этой тайной вечери, что была после тайной вечери. И вот Фриц Вонг дочитал последние слова. Из толпы, из группы статистов, из римских фаланг донесся всего лишь тихий шепот, и в этой тишине Фриц, наконец, прошагал сквозь людскую толпу ко мне, уже почти ничего не видевшему, от волнения. Фриц с удивлением посмотрел на Констанцию, отрывисто кивнул ей, затем, немного помедлив, поднял руку, достал из своего глаза монокль, взял мою правую руку и вложил оптический прибор мне в ладонь, как награду, как медаль. Потом он сжал мою ладонь с моноклем в кулак. «С сегодняшнего вечера», — тихо проговорил он, — «ты будешь моими глазами». Это был приказ. Команда. Благословение. Затем он гордо удалился. Я стоял и смотрел ему вслед, сжимая в дрожащем кулаке его монокль. Выйдя на середину притихшей толпы, он схватил мегафон и прокричал. «Так делайте же что-нибудь!» Больше он на меня не взглянул. Констанция взяла меня под руку и увела.